малиновые снега под чернильным небом, золотые лампады потолы. Непривычно темное, чернильно-лиловое небо, малиновые снега на вершинах гор. Неожиданно убеждаешься в реалистичности картин Николая Рериха. Сознаешь, что сказочно былинный колорит его гималайских полотен — это явь Тибетского Нагорья, одного из самых труднодоступных мест на Земле. Именно здесь, по преданиям, скрыта загадочная Шамбала — обитель мудрости, где земная жизнь может вступить в соприкосновение с высшим разумом небес. В 1955 году мне довелось первым из россиян проехать Тибет на автомашине по только что проложенной туда дороге. Через 14 горных хребтов, через верховья великих азиатских рек Янцзы, Меконга, Брахмапутры. И вот я снова на крыше мира. Благо, по воздуху путь от Чинду до Лхасы занимает уже не 3 недели, а всего 2 часа. Рейсовые самолеты приземляются тут на рассвете, пока еще дремлют воздушные верхи над горами. И сразу же возвращаются обратно. Ну а я, осторожно дошагав до машины, при разреженном воздухе высокогорья любое энергичное движение тут же отдается лихорадочным стуком сердца, отправляюсь из аэропорта в Лхасу. 100 километров пути. И вот я снова стою, как зачарованный, перед бело-красным фасадом дворца Патала. Словно подчеркивая его устремленность к небесам, над золотыми кровлями парит бумажный змей. И тут в памяти всплывает встреча с Далай-ламой 14 сентября 1955 года. Водрузив мне на шею хата, почетный снежно-белый шарф, высший иерарх ламаизма сказал: «Бумажный змей над дворцом — знак большой осенней луны. Когда тибетцы отмечают праздник урожая, купаются в горячих источниках, собирают целебные травы. Это лучшая пора, чтобы оказаться здесь не только в первый, но и во второй раз». Мог ли я тогда предположить, что судьба снова забросит меня в Тибет как раз в 40-ю годовщину этого разговора? Буквально день в день. Чудеса да и только. Лишь теперь, перечитывая «Шамбалу сияющую» Рериха, я заново осознал фразу о том, что личные покои каждого Далай-ламы во дворце Патала по традиции принято расписывать фресками о его предстоящей жизни. Неужто способность заглядывать за горизонт времени действительно существует? Своим суровым величием дворец Патала был бы способен доминировать над любой современной столицей. Какой же благоговейный трепет вызывает он у тибетского паломника, прожившего всю жизнь в палатке из ячьей шерсти. Трудно поверить, что этот 13-этажный комплекс из 999 дворцовых помещений был возведен на крутой скале еще в VII веке. В отличие от большинства знаменитых архитектурных ансамблей Востока, композиция Паталы развернута как бы в вертикальной плоскости. Дворец открывается взору сразу весь, целиком. Его стены скошены, как грани усеченной пирамиды. Они словно повторяют лейтмотив окружающей природы – контуры горных склонов. Эта особенность врезалась мне в память еще в прошлый раз. Теперь же, изрядно поездив по свету, хочу отметить и другое. Поразительное сходство тибетской национальной архитектуры с историческими памятниками доколумбовой Америки. Например, с такими сооружениями народа майя, как Ушмаль на территории нынешней Мексики, или с таким творением инков, как Мачу-Пикчу в Перу. К тому же зодчеством дело не ограничивается. Одежда, быт, даже этнические черты нынешних обитателей Анд и полуострова Юкатан как бы подтверждают гипотезу о том, что Америка была заселена выходцами с Тибетского Нагорья, которые пересекли Берингов пролив по перешейку, некогда соединявшему его берега. Не случайно своим внешним видом тибетцы прежде всего напомнили мне американских индейцев, знакомых по романам Купера и Майн Рида. Резко очерченные лица, горделивая осанка людей, привыкших носить оружие, присущая не только женщинам, но и мужчинам любовь к украшениям. Перстням, серьгам, браслетам. В этом смысле тибетцы чем-то напоминают цыган, кстати сказать, тоже выходцев из Азии, из Индостана. Впрочем, о том, что корни национальных культур различных народов с давних пор глубоко переплетены, есть много бесспорных свидетельств. В самой древней части Паталы, пещерном молитвенном зале, можно увидеть статую тибетского царя Сронзан Гамбо и его жены, китайской принцессы Вэньчэн. Впервые объединив населявшие Нагорье племена, этот царь основал династию Тубо, от названия которой, видимо, и произошло слово «Тибет», и попросил у китайского императора Тайцзуна руку одной из его дочерей. Во времени династии Тан китайская столица Чанань была одним из центров мировой цивилизации, началом великого шелкового пути в Среднюю Азию, на Ближний Восток и в Европу. И неудивительно, что принцесса Вэньчэн привезла с собой ученых и умельцев, которые положили в Тибете начало многим наукам и ремеслам. Именно с той поры связал соседние народы чайный путь, который служит для жителей Нагорья жизненно важной артерией вот уже более 13 столетий. Дворец, построенный в честь бракосочетания тибетского царя с китайской принцессой, восхищает строгой гармонией линий и благородным сочетанием цветов – золотого, белого и красного. Кровли из листового золота, беленые стены и красновато-бурые, как запекшаяся кровь, карнизы из выкрашенного охрой камыша. Возведенная в VII веке Патала была сожжена ударом молнии, а затем почти полностью разрушена во времена Ландармы, противника ламаизма. Но в XVII веке при V Далай-Ламе дворец восстановили по сохранившимся фрескам, и в своем нынешнем виде он существует 350 лет. Внутри Патала впечатляет прежде всего мрачной массивностью. Крутые лестницы со стертыми каменными ступенями. Узкие, как бойницы, окна в стенах метровой толщины. Низкие потолки опираются на четырехгранные деревянные колонны, покрытые резьбой. В центральной красной части дворца, рядом с личными покоями Далай-ламы, находятся погребальные ступы его предшественников. В самой большой из них покоится пятый Далай-лама. Внимание привлекает матовый зеленовато-желтый металл, которым покрыта эта 15-метровая бутылка, украшенная драгоценными камнями. Листовое высокопробное золото. Из него же сделаны и расставленные вокруг огромные лампады. По размеру они больше похожи на купели, ибо в каждую входит по 2-3 ведра топленого масла. За сутки в тибетском монастыре его сгорает несколько десятков вьюков, груз целого каравана. Жирная копоть оседает на балках перекрытий, делает скользким каменный пол, сгущает неотвязный запах, который господствует в этом краю повсюду. Запах прогорклого ячьего масла. Тибетцы жгут его в лампадах, заваривают с ним кирпичный чай, мажут им лица, чтобы защитить кожу от солнца и ветра. С плоской крыши Паталы хорошо видно, как безликие здания современной постройки обступают историческую часть Лхасы, ядром которой служит храм Джокан. Царь Стронзан Гамбо возвел его в 648 году специально для статуи Шакьямуни, привезенной из Китая принцессы Вэньчэн. Тогда же он объявил государственной религией буддизм и повелел создать тибетскую письменность для перевода его канонических книг. По преданию, эта фигура Шакьямуни возникла сама собой из золотых слитков и имеет портретное сходство с юным Буддой. Основание статуи скрыто под грудой пожертвованных храму драгоценных камней. Их лучшие сторожевых собак охраняют черные коты. Они бесшумно появляются из мрака и впиваются в горло тому, кто дерзнет протянуть руку к сокровищам. Фигуры двух ланей, обрамляющие колесо жизни, сверкают на золотой кровле монастыря Джокан. Перед входом в него разрослась священная ива. Тут всегда можно видеть паломников, совершающих обряд простирания ниц. В первом месяце по тибетскому календарю на площади перед Джоканом проводится 10-дневная церемония великого богослужения, учрежденная еще в 1409 году. На нее собирается свыше 100 тысяч паломников. Много их тут и в обычные дни. Нигде, пожалуй, так остро не ощущаешь, сколь сильны религиозные чувства тибетцев, сколь важную роль в ламаизме играет идея о том, что жизнь нынешняя есть следствие прошлой и причина будущей.